Глава 24. Надоело быть удобной. Ольга. По дороге в поселок разговариваю с тетей. «Эх, Оль!» — доносится из трубки ее вздох. «Вот знаешь, в такой момент тебе, как никому другому, нужна поддержка. Я от тебя всегда поддержу, понятное дело. Но какой от меня толк? Выражу сочувствие, обниму, выслушаю. Да и все на этом. Связи у меня нет, здоровья на то, чтобы везде с тобой ездить, тоже нет. Да и старая я уже». «Ну какая ты старая?» — усмехаюсь я, глядя на мокрую террасу. «Оль, да я к тому, что рядом с тобой сейчас должен быть мужик. Настоящий. Тот, который во всем разберется, который всех поставит на свои места, который из-под земли достанет работников того роддома и вытрясет из них всю информацию о твоем сыне. Вот почему рядом с тобой сейчас нет такого человека?» — возмущается она. «Почему ты снова должна решать все вопросы в одиночку?» «Сереженька-пироженька», — усмехается тетя. «С этой мымрой развлекается. А должен быть рядом с женой в такой момент?» Прикрикивает она и отчаянно всхлипывает. «Жалко мне тебя, Оль. Что ж за судьба у тебя такая, а? Почему он ради какой-то кикиморы готов горы свернуть? А жену, с которой столько лет прожил в браке, так жестоко предал. Да еще и дочь перетянул на свою сторону. Подлец!» «Тетя Люб, не начинай. Прошу ее. Я понимаю, что она сейчас сидит у себя дома и без конца думает о том, что со мной произошло за последние дни. Знаю, что не спит из-за этого. Знаю, что очень сильно переживает». Тетя крутит и крутит в голове слова, которые мне сказали Вика, Сережа, Кира, Рима, Николай Павлович. И у нее сердце кровью обливается. Успокаиваю ее, скидываю звонок и всю оставшуюся дорогу рассуждаю над ее словами. Почему ради какой-то кикиморы он готов горы свернуть? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Потому что я не та женщина, ради которой мужчина будет совершать подвиги. Некоторым женщинам стоит только ласково сказать своему мужчине: «Котик, почини розетку». И он тут же выполнит ее просьбу. Рядом с ней он чувствует себя настоящим мужиком, всемогущим, сильным, нужным. Он убежден в том, что его слабое нежное создание не справится без него. «Ой, ты все уже починил? Какой ты у меня умничка!» Похвалит она его, и он рад стараться для своей любимой еще больше. Многие женщины умеют вдохновлять своих мужчин на эти самые подвиги. Они женственны и внутри, и снаружи. Они ранимы. Для них гвозди и молоток – это что-то исключительно мужское. И они никогда не будут этим пользоваться. В отличие от меня. Той, которая не станет ждать, пока муж соизволит прикрутить полку, и сделает это сама. Возможно, если бы моя мама прожила чуть дольше, то она смогла бы дать мне правильные советы о том, как вести себя с мужчинами, какой нужно быть женой и матерью. Но я до 18 лет росла с отцом, который очень много работал и сама себя воспитывала. Папе некогда было заниматься домом, поэтому я сама делала перестановку, передвигая с места на место тяжелую мебель. Могла повесить на стены полки для книг, при этом отбивала себе пальцы молотком. Мне хотелось уюта в доме, и я создавала его своими руками, раз не от кого было дождаться помощи. Возможно, в такие моменты мама бы говорила: «Оля, оставь это мужчине, это не женская работа. Хочешь создать уют? Тогда сходи в сад, нарви цветов, поставь их в вазочку. И да, надень красивое платье. Мужчины любят глазами, поэтому нужно быть женственной, легкой и воздушной. Меня этому никто не учил, поэтому вырос вот такой, какой меня сделала жизнь. Только в тот период, когда я начала встречаться со Славиком, чувствовал себя защищенной. Мое сердце оттаяло, и я полностью доверялась мужчине, который носил меня на руках, ласково называл «Оленька» и не позволял делать мужскую работу. Помню, придет ко мне после школы, дверь починит, окна законопатит, переделал в нашем доме все, что папа откладывал на завтра. Но этот период продлился недолго, до тех пор, пока меня не растоптала его семья. Из-за них я решила, что Славик предал меня в такой тяжелый момент. Снова превратила сердце в кусок льда. и решила, что отныне буду надеяться только на себя. К тому моменту, когда я познакомилась с Сережей, я уже была женщиной с железным характером. И его это вполне устраивало. Он восхищался моей целеустремленностью, тем, что я всегда добивалась желаемого. Но, видимо, в какой-то момент ему надоело видеть рядом с собой сильную женщину. И он переключился на Киру. Она – моя полная противоположность. Умеет крутить мужчинами и пробуждать в них мужскую энергию. Перед нами – коллегами женского пола. Она деловая, строгая. А перед коллегами мужского пола ведет себя совершенно иначе. Денис Андреевич. Однажды очень устала, посмотрела она на учителя физкультуры. На столе в моем кабинете две стопочки тетрадей. Вы не могли бы мне их принести в учительскую? Я что-то так вымоталась к концу рабочего дня. Сидя за столом в учительской, сняла туфли и наглядно растерла щиколотки, показывая, как у нее гудят ноги. «Буду очень благодарна, если вы мне поможете», – простонала она. «А то ты рад стараться». Словно впервые за много лет почувствовал себя кому-то нужным. Потом она ему отсыпала кучу благодарностей, сказала: «Ой, что бы я без вас делала? Как вы меня выручили?» Она поймала его на крючок и теперь для своего удобства вертит им, как вздумается. 60-летний женатый мужчина ее и домой отвозит, и стенды в кабинете повесит, и принтер починит взамен на ее ласковое: «Ой, что бы я без вас делала? Как вы меня выручаете?» «Я так не умею. Ну не умею я быть беспомощной, хоть тресни». Вот поэтому, видимо, Сергей рядом с ней чувствует себя настоящим воином. Мужиком с большой буквы. Вот и весь ответ на вопрос тети. Почему ради нее Сергей готов горы свернуть? С другой стороны, а почему Сергей всю жизнь пользовался тем, что рядом с ним такая сильная и независимая женщина? Его вполне устраивало то, что я все брала в свои руки. Ему было удобно жить со мной. Ведь его практически ни о чем не просили. Жена способна решить абсолютно любые вопросы. Она с детства приучена к этому. Она находит выход из любой ситуации. Вот и пусть продолжает в том же духе. Мне же от этого только лучше. Гораздо удобнее, когда тебя не тревожат. Верно? Так он и рассуждал, живя со мной. Или же он просто позволял мне быть такой, какая я есть? А может, я тоже хотела бы почувствовать себя женщиной, которая может переложить все свои проблемы на мужские плечи, надеть красивое платье, пойти полить цветочки в саду? Я никогда ему это не озвучивала, не говорила, как устала, как мне нужна его поддержка, не показывала ему свою слабость. А он ни разу за всю жизнь не сказал: «Оль, у тебя есть я. Ты можешь расслабиться и во всем на меня положиться». Я думала, что полностью устраиваю его. Он думал, что я совсем справляюсь, и что мне нравится быть сильной и независимой, и что я не нуждаюсь в его поддержке, раз не говорю ему об этом. У нас были друг к другу претензии, но мы их замалчивали. Нет, чтобы сесть и поговорить обо всем, что не устраивает, что хотелось бы изменить, исправить. Сказать, что я хочу от него. Выяснить, что он хочет от меня. Мы этого не сделали. Наверное, это главная ошибка многих супружеских пар. Вовремя не проговаривать свои претензии. В один прекрасный день муж уходит к другой женщине, а ты сидишь и удивляешься, что ты сделала не так. Что его в тебе не устраивало? Да много чего, как и тебя в нем. Но только все это замалчивали. Возможно, Сережа хотел, чтобы рядом с ним была жена, которая положит голову на его плечо и скажет, что она очень счастлива, что с ней такой сильный мужчина, на которого она всегда может положиться. И ведь я тоже хотела этого, хотела от него поддержки, но боялась показать свою слабость, боялась достать ее из себя и полностью довериться мужу, потому что привыкла сама справляться со всеми трудностями. Я не оправдываю его измену. Но если бы я вовремя рассказала ему о своих чувствах, если бы дала ему понять, что без него не справляюсь, что мне нужна его забота, его поддержка, то, возможно, в наших отношениях произошли кардинальные изменения. Он бы смог почувствовать себя главой семейства, защитой и опорой, а я смогла бы выдохнуть и понять, что мой мужчина способен уладить все проблемы. На самом деле разговорами можно решить множество вопросов. В душу к человеку залезть невозможно, сложно понять, что там у него внутри. Но ведь люди наделены даром речи. Он дан нам не просто так, чтобы сотрясать воздух. С помощью этого дара можно очень много изменить. Нужно всего лишь научиться правильно и вовремя применять его. Я не воспользовалась этим даром, когда была очень сильно обижена на Славу. А ведь могла. Могла бы позвонить из Москвы в поселок, например, кому-нибудь из соседей и попросить, чтобы мне сообщили, когда Славик приедет к своим родителям. После этого отправилась бы туда и расставила все точки над «и». У меня бы поменялось отношение к нему. Поняла бы, что он не предавал меня. Вырвала бы из груди всю обиду на него. И, возможно, мы бы всю жизнь прожили вместе. Возможно, гораздо раньше узнали бы о том, что у нас есть сын. Нашли бы его, воспитали вместе. Но я 25 лет считала его трусом, предателем. Только потому, что мы так и не поговорили тогда. Обязательно нужно разговаривать друг с другом. Обязательно. Чтобы не терять драгоценные годы. Я въезжаю в поселок и чувствую, как нарастает волнение. Вижу у дома Славы несколько иномарок. Наверное, приехали их родственники на похороны. На секунду задумываюсь, правильно ли я поступлю, если сейчас обрушу на него эту новость. У него мать умерла. Может, лучше будет поговорить с ним после похорон? То есть я снова думаю о том, как будет кому-то удобнее? Рима и Николай Павлович забрали у меня сына. Разлучили меня со Славой, отняли у меня 25 лет. О моих чувствах никто не думал. А я должна думать о чьих-то чувствах? Я преследую свою цель – найти собственного ребенка. Родители Славы просили меня не рассказывать ему этот страшный секрет, чтобы тот не обозлился на них. Но плевать я хотела на эту просьбу. Как и им было плевать на меня на протяжении долгих лет. Я поставлю Славу перед фактом. Скажу в лоб о том, что сделали его родители. А дальше пусть сам решает, что с этим делать и как с этим дальше жить. Выхожу из машины, замечаю, что калитка приоткрыта. Вхожу во двор, решительными шагами иду к крыльцу. Поднимаюсь по ступенькам и нажимаю на звонок. Дверь открывается, и я на секунду забываю, как дышать. «Оля?» В шоке смотрит на меня Славик.